Он был единственным ребенком в семье преподавателей высших учебных заведений. С детства привыкший ставить себя выше своих сверстников, тогда еще просто Миша или Майкл, как он сам любил себя называть, тем не менее не слишком афишировал свои высокомерные взгляды. Перед глазами был вполне неприятный опыт, закончившийся разбитым носом. Поступив в институт, где преподавал отец, он уже с первого курса знал, что будет учиться на аспирантуре. Но действительность и недавний развал Советского Союза преподнесли свои неприятные сюрпризы. Оскал капитализма сильно ударил по благосостоянию семьи. Но отец, мужественно совмещая преподавательскую деятельность в институте и коммерческую деятельность, сумел обеспечить сыну и супруге вполне стабильные условия жизни. Во всяком случае, они не голодали, и Михаил мог вполне свободно постигать физику и высшую математику, не сильно задумываясь о том, что будет есть завтра. Учеба отдавалась ему тяжело. Как говорится, природа отдыхает на детях гениев. Поэтому то, что его сокурсникам давалось легко, он воспринимал только путем долгой зубрежки и мучительных разборов. Благодаря авторитету отца и некоему доставшемуся от матери лоску, позволявшему всегда выглядеть на фоне сокурсников чисто и даже, можно сказать, интеллигентно, он с определенным напряжением наконец-то закончил институт и поступил в аспирантуру, при этом параллельно устроившись на работу в компьютерную фирму простым продавцом. Поднабравшись опыта в элементарной установке операционных систем и переустановке драйверов, принтеров, сканеров, звуковых карт, он частенько стал по вечерам втайне от работодателей халтурить, почувствовав при этом вкус денег. Примерно в то же время он женился на не очень красивой, но при этом весьма спокойной и покладистой девочке из хорошей семьи, которая, по его личному убеждению, должна была безропотно кормить, обстирывать, растить его ребенка и восхвалять Бокова. Но пришло время, и девочка, доведенная до ручки хамством, грубостью интеллигентного супруга, который частенько стал прикладываться к спиртному, через несколько лет плюнула на все и уехала к родителям, забрав ребенка. Это был удар по его самолюбию. Он и так неадекватно реагировал на любую критику и попытки хоть как-то противоречить его великим замыслам и распоряжениям от людей, которых он считал ниже себя по положению и статусу. А тут такой сюрприз от жены, которая, по идее, должна была считать за счастье связать свою жизнь с ним. Всем вокруг, кто хоть как-то попадал в поле его зрения, выдавалась версия о том, что это он ее выгнал, что она была неряха, грязнуля и вообще ленивый человек, и ничего не умеющий делать по дому. Но знающие люди только отворачивались в сторону и улыбались. Как раз эти события совпали с открытием своей небольшой фирмы, где, по его замыслу, ему отводилась ведущая роль и окончание аспирантуры с защитой кандидатской. Ну и тут все было не так уж хорошо. Компаньоны быстро поняли, что он умеет только разговаривать и считать деньги, а в технической области настолько безграмотен, что ничего серьезного ему уже не поручали. Попытки привлечь Майкла к монтажам закончились серией курьезов, и, получив за глаза кличку Мандалай, Боков начал чувствовать отчуждение, презрение и даже равнодушие от компаньонов и сотрудников фирмы. Время шло, напряжение нарастало. Отец, ушедший на пенсию, уже не мог ничем помочь, и Михаил остался один на один с высшим светом украинской науки, по своим порядкам и взаимоотношениям, ничем не отличающийся от преступного сообщества, со своими паханами, авторитетами и шестерками, выполняющими мелкие поручения. Стоившая огромных материальных затрат и нервного напряжения защита кандидатской закончилась сильным нервным срывом, сопровождающимся пьянками и воростом денег из общей кассы фирмы. Устроил скандал, мудро обвинив в своих грехах одного из компаньонов, надеясь, что подарив второго, он станет реальным главой фирмы. Но все вышло из-под контроля, и в итоге он остался наедине со своими компьютерами без товарищей. Помучившись от безденежья, и ему пришлось сворачивать бизнес и идти на преподавательскую работу, ибо больше ничего он не мог делать, как трепать языком перед студентами. Но его сущность и там скоро проявилась, и кличка Мандалай переселилась в стены института, где он преподавал, и к своему бешенству Буков видел презрительные улыбки со стороны своих слушателей. Срывы с запойным употреблением алкоголя становились все чаще, хотя родители прилагали максимум усилий, чтобы его вылечить. Потом он на время сошелся с давней знакомой, которая сначала попробовала его перекроить под себя, но, разобравшись во всем, лихо оставила его без квартиры и машины, доставшихся от родителей. Вот так он и остался один, без кола и двора, ненавидящий всех и вся и винящий в своих неудачах компаньонов, доведенных до крайнего решения его высокомерностью и технической безграмотностью. Женщин, которые не могли осознать честь, которую он им оказывает, обращая на них свое внимание. Когда началась война, Буков подвязался вывозить университетскую библиотеку, и когда были нанесены ядерные удары, сумел выкроить себе местечко в бункере и пережить страшный год, когда все ненавидели всех, когда дрались за мизерные ресурсы, оставшиеся в руках у ученых и хранителей.